Орден напал не только здесь, ответил ей робот. Все остальные сражаются в других местах. Теперь мы можем рассчитывать только на себя. Само нападение ордена на тюрьму не стало неожиданностью для агентства, ведь пленники только об этом и кричали на протяжении всех допросов. Наоборот, в последние несколько дней были приняты значительные меры по усилению безопасности. В частности, при помощи данных о флаксонских технологиях, полученных от Дональда, роботам и миссис Поппер была значительно улучшена система противодействия телепортации, а сама Поппер была готова при первой необходимости переместить внутрь тюрьмы подкрепление. Однако, когда нападение все-таки случилось, перемещать оказалось практически некого. Брит с Бритни уже сражались в Пентагоне, отчаянно пытаясь помешать ордену прорваться в самое сердце агентства. Плащи, с которыми были заранее достигнуты некоторые договоренности, также оказались под сдвоенной атакой двух самых могущественных преступных синдикатов Северной Америки и не могли ничем помочь. Из защитников в строю были только Бой Баба и еще не до конца отошедшие от травмы головы Самсон, которых Поппер и пришлось спешно вытаскивать прямо из их постелей. Помимо них к битве подключились лично робот Кейтча, пытавшаяся выхлопотать помилование для брата и стажер Брита Рекс Сплаут, оставленный его наставником здесь, так как предполагалось, что орден будет уничтожен раньше, чем успеет подготовить собственное нападение. Но обстоятельства сложились иначе. «И что нам теперь делать?» Как-то в раз растеряв всю веселость, спросил Рекс. Сам того, не осознавая, он бросил взгляд последней надежды в небо, теперь отлично видимое сквозь разрушенный потолок тюрьмы. Там Бой Баба и Самсон не очень успешно противостояли огромному огнедышащему дракону. Для Самсона это была не первая встреча с китайским чудовищем, но совершенно не было похоже, что в этот раз исход боя окажется таким же. На самом деле, все было предрешено в тот момент, мистер Ли смог покинуть свою камеру, снять подавитель и выпустить на волю дракона, спрятавшись ото всех на руках у своих подручных. Дракон был слишком силен. Двух членов защитников, один из которых к тому же далеко не в лучшей форме, было совершенно недостаточно, чтобы усмирить буйную рептилию. А мистер Ли находился под надежной защитой своих телохранителей. И про остальных преступников, радостно присоединившихся к побегу, хотя некоторых из них ребята уже вырубили, забывать тоже не стоило. «Мы потеряли тюрьму», — все так же спокойно ответил робот. «Дальнейшее сражение только приведет к ненужным потерям. В сложившейся ситуации отступление — наш единственный возможный выход». Яростное скрипение зубами от Рекса было единственным ответом. Возразить чем-то более существенным никто не решился. Примечание. В прошлой главе случайно обозвал одного из ветеранов плащей суперпатриотом. Это была ошибка. Суперпатриот — это другой персонаж, а то был капитан Капитализм. Глава 63. Обманывающие ожидания. США. Вашингтон, ДС. Секретная база агентства под Пентагоном. На первом подземном этаже тайной базы агентства находился лазарет для суперов и агентов, которых небезопасно или просто нецелесообразно держать в обычных больницах. Именно здесь я отлеживался после боя с отцом, что в этом мире, что в прошлом. В коридоре госпиталя я наткнулся на неожиданного гостя, которого тут точно не должно было быть. Один из местных американских фриков-злодеев с нелепым прозвищем Топка и привычкой обещать всем подряд познание своей ярости. Я сталкивался с ним в самом начале своей карьеры, и самой серьезной его атакой был поток несвязного бреда, вырывающегося из его рта. Я удивлен, что кто-то вроде него вообще удостоился внимания ордена. Сам по себе он был, мягко говоря, не особо впечатляющим противником, и даже громоздкая броня с торчащими во все стороны огнеметами не спасала. Любой из защитников, даже Самсон, если бы был в хорошей форме, разделал бы его в ноль за несколько секунд. И потому было вдвойне больно и странно видеть, как кто-то вроде этого неудачника, играючи расправлялся сразу с двумя членами сильнейшей команды Земли. Когда я появился в коридоре наполовину утопленный в пол, Топка уже заносил свою руку к клешню, чтобы добить неловко подставившегося призрака, который почему-то сменил форму прямо посреди боя и теперь лежал на полу, не в состоянии опереться на сломанную ногу. Эта странная зеленая штука, которую он глотал, чтобы сменить форму, валялась тут же, в луже его собственной рвоты, и парень не дотягивался до нее какие-то несчастные несколько сантиметров. Но, как ни странно, моя помощь тут не требовалась. Вихрь, сейчас не красный, а скорее больнично-пижамный, проскочил у меня перед носом, вытаскивая товарища практически с того света. после чего металлическая клешня злодея с грохотом расколола пол, тем самым выпуская топку из ловушки, устроенной ему призраком. «Теперь вы будете страдать», — в своей неизменно пафосной манере воскликнул он, поняв, что добыча выскользнула из рук. Уверен, он имел в виду нечто другое, но правда была в том, что ребята и так уже страдали. Они оба еще не отошли от битвы в Нью-Йорке, и преждевременное использование сил явно дорого им далось. Едва выйдя из ускорения, вихрь упал на колени рядом со своим товарищем. Вся его спина была красной от пропитавшихся кровью бинтов. Видимо, вскрылись ожоги, полученные ранее. И с ногами у него тоже явно не все в порядке. Да и призрак явно неспроста так опростоволосился, вывалившись из своей боевой формы посреди боя. К сожалению для топки, у меня не было ни времени, ни желания выслушивать его бессмысленную болтовню. Даже в самом начале своей карьеры в прошлом мире я вырубал этого парня парой ударов, в этот раз и вовсе обошелся одним. Ему повезло больше, чем богомолу. Броня, прокаленная внутренним жаром от его тела, разбилась словно глиняный горшок, а сам злодей хоть и потерял от удара сознание, но все же не умер. «Ты как всегда вовремя», — сквозь боль улыбнулся мне Олег, пытаясь подняться на нетвердых ногах. «Стараюсь», — на автопилоте отозвался я, помогая герою встать и опереться на остатки полусгоревшего дивана. «Что тут, черт подери, творится?» С облегчением от того, что удалось занять удобную позу, спросил Олег. «Как этот клоун вообще сюда попал? Это он явно про топку. Злодеи со всего мира решили, что им теперь никто не указ и пытаются захватить власть или типа того», — не углубляясь в детали, поведал я. «Пиздец». Коротко, но емко выругался на родном языке Олег. «Не то слово, друг». Также на русском отозвался я. «Черт бы побрал Сесила с его паранойей. Еще вчера я мог бы просто телепортировать их отсюда в безопасное место, а теперь, с такими ранами Олега даже транспортировать опасно. Разве что». Я метнулся к месту схватки и поднял с пола игрушку зеленого призрака. Это было что-то вроде воздушного шарика, наполненного какой-то слизью, и с веревочкой на конце. В своей призрачной форме, он ведь может летать, проходить сквозь стены, а также распространять эти способности на других. А значит, и сломанные ноги не будут ему помехой. «Сможешь снова стать призраком?» — спрашиваю у раненого я, возвращая ему его игрушку. «Чел, мне даже негде помыть эту штуку», — жалобно взвыл тот, брезгливо принимая покрытую его же собственной рвотой с запахом недавно выпитых лекарств штуку. «Здесь слишком опасно, телепорт не работает, а у меня нет времени за вами приглядывать, парни», — отрезал я. «Блядь», — он глянул на Олега, ища поддержки. «Ненавижу свою работу». Как мог, обтер склизкий шарик об свою одежду и все же засунул его обратно в рот. «Мда, даже смотреть на это жалко, но это стоило того». Больничная пижама, такая же как у Олега, тут же исчезла, сменившись плотным зеленым покровом, словно пленка, скрывшим все тело героя. Но самое главное, он снова смог взлететь, не опираясь на больную ногу. И для транспортировки больных его способности просто идеальны. Он ведь может провести Олега, не тревожа его раны, прямо сквозь стены и огонь, да еще и в состоянии близком к невесомости. «В порядке?» – уточнил я. «Справлюсь», — сквозь тошноту выдавил он. «Отлично. Если сможете, убирайтесь отсюда, если нет, спрячьтесь. Тут еще полно всяких фриков». Словно в подтверждение моих слов из провала в полу, образовавшегося из-за топки и призрака, раздался дикий гортанный рев. Оглянувшись, я увидел, как оттуда выбирается очередной реанимин. Раздавленный головной щиток твари не предвещал ничего хорошо. «Эта штука ведь за нас, да?» — нервно уточнил призрак. «Должна быть», — мысленно согласился с ним я. Но мертвому солдату было плевать на наши надежды. Едва выбравшись из дыры, он, роняя слюни, сразу же бросился к нам, раскинув руки для объятий. «Боюсь, что нет, проваливайте», — уже на лету крикнул я. В этот раз я не стал избегать близкого контакта. Наоборот, сам схватил тварь за горло и полетел вниз, буквально пробивая ее тушей один подземный этаж за другим. Таким образом я одновременно приближался к своей цели, центру секретной базы, где предположительно были Сесил и Ходячий, и уводил сражение подальше от больничного крыла. Маневр оказался на удивление удачным, ведь даже безмозглый мертвец оказался не готов к подобному испытанию прочности своего затылка. К тому моменту, как я влетел в просторный зал, тот самый с белым светом и кучей сверхсекретных разработок, чудовище уже перестало подавать признаки жизни, хотя и успело изодрать рукава моего костюма своими когтями. твою мать. Я огляделся, оценивая обстановку. Интуиция и пространственное ориентирование меня не подвели, я попал как раз туда, куда было нужно, и оказался прямо в эпицентре хаотичной, кровавой бойни. Сесил, Дональд, Брит и Бритни и около десятка обычных агентов защищали здоровенную установку у дальней стены, по одному виду которой было понятно, что это что-то жутко научное и сверхтехнологичное. Эдилман с Синклером, последний красовался огромным синяком в пол лица и вообще выглядел неважно, и еще около десятка выживших в бойне ученых тоже были здесь, вместе с Сесилом прятались за спинами солдат, а противостояли им Сет, глава ордена собственной персоной, ходячий мертвец и армия реаниминов. Теперь мне, наконец, стала понятна причина их странного поведения. Ходячий мертвец, это ведь гребаный высший зомби. Использовать против него синклеровские подделки было фатальной ошибкой. Все равно, что заливать пожар бензином. Прямо на моих глазах четырехметровый гигант сгреб рукой одного из последних правильных реаниминов, другой, словно корку на ране, сковырнул щиток с его головы, а затем впился своей огромной челюстью в плечо мертвого солдата. Тот, в свою очередь, еще попытался пару раз ударить монстра свободной конечностью, но быстро затих, а еще через пару секунд, когда ходячий отбросил безвольное тело в сторону, вдруг снова подскочил. Вот только теперь это был уже боец другого лагеря. Вот так просто главная козырная карта агентства была не просто отбита, но переведена обратно. Это конец, гражданин. О, еще один любитель толкать пафосные речи. Твои собственные армии обернулись против тебя. Твое поражение неизбежно. Отсюда начинается мое правление миром. Сет был именно таким, каким его описывало объятие. Здоровый, почти под 2 метра ростом, накачанный мужик в чем-то вроде костюма с элементами брони на поясе, щиколотках и локтях, с глухим закрытым шлемом, даже без прорези для глаз, но при этом с полностью голой грудью и частью живота. Несмотря на всю нелепость его наряда, он создавал опасное, внушительное впечатление, а его слова, в целом, были верными. Только 3 доверенных спецагентов Сесила, Брита и Дональд, удерживали оборону агентства от полнейшего коллапса. И кстати, впервые на моей памяти, Брит был на удивление хорош. С этими новыми усилителями, и конечно же приталенным цветным костюмчиком от дизайнеров агентства, он теперь почти не отставал в драке от сестры. Конечно, против кого-то уровня моего отца такие фокусы ему не помогли бы, но вот на то, чтобы отбиваться от реаниминов, этого хватало. Никогда. Вместо Стедмана, к которому вроде бы обращался Сет, ответил Брит, отпихивая от себя реанимина в кашу разбитой головой. До тех пор мы стоим, чтобы защитить его. Боже, да у него талант, вот кого нужно делать лицом агентства. Тогда покажите все, на что способны, жалкие черви. С готовностью отозвался Сет, а то эта игра становится слишком скучной. Последнее он добавил уже в полголоса, но из-за временного затишья услышали все. Игра, взревел не хуже ходячего Брит. Для тебя это всего лишь игра. Сет явно собирался что-то ответить и на это, но, как бы мне не хотелось встревать в их задушевную беседу, это была слишком хорошая возможность для супергеройского появления. Или не совсем геройского, ведь я подло атаковал противника в спину. Было секундное сомнение, стоит ли мне первым делом вывести из строя проблемного мертвеца или сразу начать рубить с головы, но, вспомнив предупреждение объятия о невероятной силе Сета, решил не отказываться от возможности начать бой с ним из преимущества. Звуки пропали, мир скрылся за размазанными тенями, остались только я, моя цель и узкий коридор пространства между нами. У Сета не было ни времени, невозможности как-то среагировать или защититься. Объятые пламенем кулаки врезались в беззащитную спину только набравшегося воздух для ответной реплики гиганта. Что ж, прочность полуголого ублюдка и правда оказалась на высоте. Он не взорвался кровавыми ошметками, как поступил бы на его месте практически любой обитатель этой планеты за исключением некоторых уникумов. Вместо этого мы оба пролетели через весь зал, собирая на себя обломки оборудования и туши реаниминов, врезались в какую-то установку, пробили ее на вылет, вылетели с обратной стороны и снова врезались, теперь уже в стену. Я был весь в ошметках плоти и крови, но это была не моя кровь, впрочем, удивительно, и не его, всего лишь тухлый субстрат из внутренности реаниминов, которых мы размазали в кашу в этом рывке. И правда крепкий парень, но одной лишь физической стойкости недостаточно. Если у меня и были какие-то сомнения на его счет, теперь они полностью развеялись. Что-то ткнулось мне в спину, но я лишь не глядя отмахнулся локтем и тут же обрушился градом беспорядочных ударов на Сета, еще глубже вминая его в стены зала. В ответ он мог лишь поднимать руки в жалкой попытке поставить блок и хоть как-то защититься. Мда, если это все, на что он способен, какое разочарование. Он как-то включился только когда от моих ударов начал трескаться его шлем, а броня с локтей слетела вовсе. Кровь на моих кулаках теперь красная и горячей, кровью живого существа, а не мертвого зомби. Нет, натужно взревел Сет, пытаясь оттолкнуть меня от себя и получить хоть немного пространства и передышку. Конечно же, я не собирался давать ему ни того, ни другого, но, мертвецы, целая орава гребаных мертвецов, покусанных их новым примархом, набросилась на меня со спины прежде, чем я успел добить Сета. Лавина мертвых тел погребла меня с головой, зубы, когти, кулаки, каждое мгновение кто-то или что-то впивалось в мое тело, царапало, рвало, жевало, тянуло. Боль, страх и жуткая, до головокружения вонь. Напор тварей был столь диким и ошеломляющим, что на несколько секунд я поддался панике и, как и моя противник недавно, лишь пассивно защищался, не понимая, что делать. Я просто не был к такому готов. Да как вообще к такому можно быть готовым? Чем, блять, все остальные заняты? Не могли отвлечь на себя хотя бы массовку? Марк, встревоженный женский возглас донесся до меня сквозь рычание тварей, но увидеть кричащую за ворохом тел я не мог. С помощью Бритни, это явно была она, стало чуточку легче. Достаточно, чтобы я смог перебороть панику и задействовать мозг. Прямо передо мной вдруг возникла оскаленная морда главного зомби, что тянулся лапищами к моей девушке. Сверху его рожа была прикрыта металлическим щитком, защищавшим глаза и нос, а вот рот был открыт и, кажется, он им даже что-то говорил. Точно, эта хуйня ведь не просто тупой зомби, как могло показаться на первый взгляд. Оно ведь разумное, а значит, этим можно воспользоваться. Курва мач. Припомнил я главное слово польского языка. Это сработало. Ходячий опешил на секунду, повернул ко мне свою башку и даже щиток на роже не мог скрыть его удивление. «Хоч сюда», коверкая русский с теми немногими польскими словами, что знал, крикнул ему я. «Мач твою пердали». На что уже сам ходячий разразился длинной тирадой из однообразных ругательств на основе все тех же курв, матерей и пердали. Но главное, он забыл про Бритни и побрел в мою сторону еще и расталкивая длинными лапищами реаниминов, чем только облегчал мне задачу. «Полетаем, урод!» Набрав в легкие побольше воздуха, я рванул ему навстречу и врезался плечом в твердую, словно подкожный панцирь, грудную кость гиганта. Секунда полета и мы, вместе с добрым десятком все еще цеплявшихся за меня реаниминов, врезаемся в ту же самую установку, через которую я несколько секунд назад пролетел вместе с Сетом. Очередная жесткая очистка от прилипала, и вот мы вываливаемся по другую сторону, уже только вдвоем. Ходячий был активнее Сета, пытался меня то укусить, то сдавить в огромных объятиях, но все это было бесполезно. С холодной головой и контролируемой яростью я обрушил на его тушу всю мощь вилтрумитской размахайки. Я уже собирался сорвать с его морды этот сраный щиток и пробить ему прямо между глаз, разом закончив всю эту зомби-эпопею, когда все снова внезапно поменялось. Мир вдруг схлопнулся, в глазах посерело, уши заложило противным звоном, по ощущениям как будто мне на шею снова накинули флаксонский подавитель. Я вдруг понял, что перестал бить противника, что вообще едва стою на ногах и качаюсь словно пьяный, но никто не спешил воспользоваться моей оплошностью. Ходячий безвольной тушей сполз на пол, мирно посапывая. Какого черта? Нет, донесся сзади отчаянный вопль незнакомым голосом. Мой шлем, что ты наделала, глупая женщина? Обернувшись, я увидел, как Сет отбрасывает от себя потерявшую всякую силу и стойкость Бритни, падает на колени, жалобно причитая. Вся его грудь и руки были в свежих синяках и ссадинах там, куда прилетали мои удары, но, похоже, причиной его стенаний было совсем не это. Шлем уёбкой правда валялся на полу расколотый надвое, видимо, Бритни доделала то, что не успел я, а сейчас она, из последних сил приподнявшись на локтях, пыталась что-то сказать. Ебать, донесся до меня ее сонный голос. Ты урод. Сказав, что хотела, женщина наконец отрубилась, опрокинувшись на спину. Нет, нет, нет. Продолжал свою истерику Сет. Глупая женщина, ты разрушила все. Годы работы, годы планирования, и теперь все впустую. И кстати, Сет и правда оказался тем еще уродцем. Сплюснутая рожа, вместо носа едва заросшая кожей прорезь, как у ринопитека, весь череп лысый без бровей или любой другой растительности, какие-то выступы типа рожек над глазами, по три штуки с каждой стороны, на подбородке тоже что-то вроде шипов, только торчащих уже вниз и заостренные уши, словно не слишком талантливый художник смешал в кучу черты рептилий и людей. Даже флаксанцы смотрелись бы выгодно на его фоне, но это было совершенно неважно по сравнению с тем, что вокруг впавшего в депрессию ублюдка штабелями укладывались спать поверженные войска обеих сторон. Люди, зомби, даже неуязвимые Бритс Бритни, все просто падали замертво. И я тоже чувствовал, что так было бы проще. Не сопротивляться этому странному давлению на череп, а сдаться, просто лечь и уснуть. Да, так было бы намного проще и лучше. Для меня, для всех. Да какого хуя? Что тут, блять, происходит? Годы, потраченные за этим шлемом, пока я пытался совладать с непонятно откуда взявшимся ментальным давлением, Сет продолжал свою отповедь, картинно схватившись за голову, ограничивающим мои силы влияния и контроля, все впустую. Прости, отец, я знаю, я нарушил правила, не по моей вине, но я принимаю наказание, я все еще могу доказать, что достоин, я верну твое уважение. Да ты, сука, прикалываешься. Понимание абсурдности ситуации вернуло мне частику самообладания, или наоборот лишило его. Правила, ограничения, какого хуя тут происходит? Ты, кажется, только сейчас он заметил, что я все еще стою на ногах. Примитивная форма существования, но все еще сопротивляешься, бессмысленно. Мысли путались все сильнее, но злость пока еще держала меня на ногах. А ты подойди, а тебе покажу примитивную форму, усмехнулся я. Если он разозлится и атакует, это мой шанс. Если въебать достаточно сильно, может получится вырубить его быстрее, чем упаду сам, теперь-то мне никто уже не помешает. Ты не можешь осознать момент, когда нужно остановиться. Я практически проспал момент, когда он подскочил ко мне, замахнувшись для удара. Спи уже, ебать, у него, что, ногти крашеные. Я уже не успевал увернуться или поставить блок, и мне оставалось только принять удар лицом, попутно оценив ранее незамеченный маникюр придурка. Бьешь, как девчонка, только и сумел выдавить из себя я прежде, чем, наконец, уснуть. Всегда есть тот, кого надо спасти, всегда есть тот, кто спасет. Иногда бывает так, что только начнешь засыпать и тут раз, всплеск адреналина, вздрагиваешь, просыпаешься и сна уже не в одном глазу. Именно так я и проснулся в этот раз, обнаружив себя на грязном от мусора и ошметков тел полу, ничего не понимающим и сколотящимся прямо в ушах сердцем. Затравленно оглянувшись, я быстро восстановил в голове события последних минут, приготовился продолжить схватку, но драться было уже ни с кем. Все вокруг спали. Люди, реанимены, Бритс Бритни, Сесил, даже Дональд, хотя киборг признавался мне как-то раз, что сон ему совершенно не нужен, все спали. А вот самого Сета и Ходячего нигде не было видно. Нихуя не понимаю, почему он просто ушел. Почему не попытался меня добить, почему не закончил начатое. Победа ведь была уже у него в кармане. Что не так с этим парнем? Я подошел к мирно сопящей Бритни, присел рядом, положив ее голову к себе на колени, проверил пульс женщины, дыхание и зрачки, по всем признакам она и правда просто спит. Очень крепко, так что едва реагирует на внешние раздражители, но все же спит. Но раз проснулся я, то и все остальные должны, так ведь? Спустя пару секунд я услышал подтверждение своим догадкам. Что за черт? Вторым после меня очнулся, как ни странно, Сесил. Я уснул. В голосе старика звучал неподдельный шок. Он поднялся на ноги, осматривая зал и начиная осознавать масштаб феномена. Переутомление на работе, с кем не бывает, потянуло на юмор меня. Я не сплю уже 30 лет. Неожиданно разозлился, срываясь на крик, Стэдман, а затем столь же внезапно успокоился. С тех пор, как мне заменили почти всю кожу на искусственную, я наполовину синтет. Мне не нужен сон, хватает часа медитации в сутки. Но мозги-то у тебя все еще оригинальные, человеческие, как и лимбическая система, а значит тебя можно усыпить. Вон, у Дональда вообще ничего своего кроме мозга не осталось, и смотри, спит, как младенец. Старик попыхтел немного носом, но спорить не стал, вместо этого переключившись на более важные темы. Кто бы мог подумать, что этот полуголый фрик окажется на самом деле телепатом, хмуро проворчал Стэдман. Куда он делся? Ты убил его? Нет, к сожалению, с неохотой признал я. Позже, чем все остальные, но я тоже уснул. Что? опешил Сесил. «Ты проиграл ему, типа того. Но, почему тогда мы все еще живы?» Он снова огляделся, на этот раз уделив особое внимание установке, которую они обороняли до моего появления. Вроде бы это та самая штука, при помощи которой осуществляет свои телепортации агентство. Если бы Сет забрал контроль над ней себе, или хотя бы разрушил, поспевать за атаками Ордена стало бы в разы сложнее. Не знаю, он что-то там бормотал про нарушенные правила, что, попытался припомнить я. Папочка его наругает, и, ему все придется начинать сначала. Похоже, он тупо ушел. Это, как, дисквалификация за жульничество или запрещенный прием, техническое поражение. Боже, какой бред. Это ведь не может быть правдой, что все эти зверства, убийства, разрушения были какой-то гребаной игрой. Понятно, хмуро заявил Сесил, словно такое объяснение его нисколько не удивило. Через пару секунд практически одновременно пришли в себя Брит и Дональд, и количество недоумевающих над ситуацией голов увеличилось вдвое. Киборг первым делом запрыгал к своей оторванной в горячке боя ноге и начали прикручивать ее на место. А вот Бриту не понравилось, в каком положении он застал нас с Бритни. «Эй!» — хмуро окликнул меня он. «Какого черта ты делаешь с моей сестрой?» «Что бы он ни делал», — неожиданно ответила сама Бритни. «Тебя это не касается, братец». А затем, так чтобы никто кроме меня не услышал, добавила: «Не стоит быть таким милым, я ведь могу и влюбиться. Это было бы проблемой». В том же тоне ответил я, а то, хлопок портального перемещения у меня за спиной отвлек нас от этого, воркования. Наконец-то я смогла прорваться. Рядом с Сесилом возникла моложавая старушка в очках и в компании полуголого мужика в плавательных плавках, который выглядел так, словно его вытащили с пляжа, ее защитник, полагаю. «Зачем вы поменяли настройки антителепортационной установки? Насколько я понимаю, это была та самая мисс... или теперь уже миссис Поппер, женщина со способностью манипулировать пространством, которая работает на агентство. Вроде бы она даже взялась создать для отца портал в флаксонское измерение, но не успела восстановить координаты, так как я вернулся раньше. Это не мы, кто-то взломал нашу защиту», — отрезал Сесил. «Я сам оказался здесь в ловушке. То же самое и в тюрьме. Защитникам срочно нужна помощь». Вспомнила, зачем явилась Поппер. «Дракон уже почти все там уничтожил, а я не могу подобраться ближе, чем на 10 километров. Чтобы их вытащить, нужно что-то сделать, пока там все не погибли». Плащи тоже запросили помощь. Они уже потеряли нескольких бойцов. Сесил не думал и секунды, прежде чем с немым вопросом посмотреть на меня. «Я готов», — пожимаю плечами. «Кроме меня с этим драконом вряд ли кто-то сможет совладать». «Я тоже», — подхватила Бритни, поднимаясь на ноги и подмигивая мне. «Надерем пару задниц, какой оптимизм, прямо греет душу». «Как и я», — вторил за сестрой Брит, стукнув металлическими перчатками друг о друга. «Тогда вы двое отправляетесь к плащам. Поппер вас телепортирует», — приказал Стедман своим агентам. «Значит, в другой раз», — не стала спорить со стариком Бритни, и через мгновение вся четверка исчезла с громким хлопком. «Непобедимый», — бросил мне Сесил. «Тюрьма на тебе». «Доберусь сам», — отозвался я, проверяя свой, наконец, заработавший телепорт. «Кстати, отправь кого-нибудь в госпиталь. Я вырубил топку по пути сюда, но там все еще куча раненых, а призрак и вихрь не в лучшем состоянии, чтобы заниматься эвакуацией. Им самим не помешала бы помощь, и ваши гребаные зомби разбежались по всему Пентагону и убивают всех подряд». «Ох, наверное, я этим займусь», — вызывался Дональд, что как раз заканчивал прикручивать на место свою ногу. «США. Специальная тюрьма агентства глобальной защиты. Месторасположение засекречено. Идея робота была хороша. Отступить и подорвать противников вместе с тюрьмой, превратить поражение, если и не в победу, то хотя бы в ничью. Но все снова пошло наперекосяк. Злодеи, словно зная наперед каждый их шаг, не только вывели из строя систему самоуничтожения тюрьмы, но еще и запустили на полную мощность антителепортационную установку, лишив героев легкого способа эвакуации. Их собственное оружие обернулось против них, и теперь нужно было как-то отступать своими силами. А сделать это под атаками огромного огнедышащего ящера и всех остальных жаждущих отмщения злодеев оказалось не так-то просто. Первым пал робот, точнее, пожертвовал собой, чтобы дать остальным шанс на спасение. Комбинация из собственной взрывчатки, спрятанной на такой случай в корпусе платформы, и способности Рекса, как следует зарядившего робота энергией, создала впечатляющий результат. Взрыв, унесший жизни нескольких дублей Пола, одного из маулеров и еще пары не столь знаменитых преступников, создал отчетливую линию фронта, по разные стороны которой теперь находились герои и злодеи. Вот только ребята не учли, что в рядах врага была колдунья, которая использовала пламя себе на пользу. Поплатиться за эту их неосмотрительность пришлось Бой-Бабе, на которую предвестница перенаправила энергию взрыва. Оставшись с драконом один на один, начал сдавать и Самсон. Теперь все его силы уходили на то, чтобы не стать жареным завтраком буйной рептилии. Но в какой-то момент до ящера дошло, что чем гоняться за Юркой, но слабой букашкой, гораздо проще будет спалить тех, кто остались на земле и так неосмотрительно сбились в кучу. Все шло к тому, что жизненный путь Рекса, дубликейты всех остальных выживших защитников тюрьмы вот-вот закончится, но, как водится в любой уважающей себя истории о героях, спаситель все-таки появился в последний момент. Как и предупреждала Поппер, меня выбросило в нескольких километрах от места схватки. Знакомая картина. Снова огромный дракон буянит в небе, и снова бедняга Самсон пытается отвлечь его внимание на себя, причем в этот раз совершенно один. Разве что кругом неоживленный мегаполис, а безлюдная степь, хоть что-то хорошее. После болезненного, в первую очередь, конечно, для гордости, поражения я настроился на реванш, и мне было плевать, кого кормить кулаками, сета, ходячего, дракона, да хоть всех разом. Главное набрать скорости побольше. Я уже прикидывал, как мне в случае чего обезвредить сета быстрее, чем он снимет ведро с головы и применит свои телепатические трюки. О понимании того, что еще секунда и огненное дыхание рептилий накроет бегущих в панике защитников тюрьмы, не оставляло мне времени на сомнения. Конечно, в более спокойной обстановке я бы дважды подумал прежде, чем таким опрометчивым образом проверять, чья шкура прочнее, и скорее всего решил бы не рисковать, но это уже другая история. Нужно было действовать, и быстро, именно это я и сделал. Разогнался прямо как тогда, в Нью-Йорке, когда безрассудство и ярость застилали мне глаза. Ускорился так, что свежие ссадины на кулаках прижгло плазмой, а весь мир смазался в неразличимое марево. Я буквально стал живым снарядом, направленным в рогатую голову рептилии. Если Сет мог отпиздить этого дракона на голой физухе, то и я смогу. Слава богу, это сработало. Соударение было массивным. Физика неумолима и не знает жалости. Хотя я и был к этому морально готов, обратный импульс волной, прокатившийся по моему телу, потряс, кажется, каждый орган, каждую клетку, молекулу и атом. Чувствуя, как к горлу подступает тошнота, я с шоком смотрел на результат своих действий, на растворяющегося в воздухе, словно какая-то сраная иллюзия, дракона. Ну да, Ли ведь называл его своей астральной проекцией, а я как-то не придавал этому особого значения. Надеюсь, он не сможет сразу же вызвать еще одного. Это было бы неприятно, а то у меня, кажется, перелом всего. Я еще раз, уже более внимательно оглядел поле боя, оценивая обстановку и выбирая следующую цель. Как и говорила Поппер, дела у союзников обстояли не ахти. Относительно в порядке был только Самсон, а больше всех, как обычно, доставалось Бой-Бабе. Она каким-то образом умудрилась продуть предвестнице. Прямо сейчас колдунья отрабатывала на лице сестры навыки владения булавой, которую у нее же и отобрала. Мда, для секс-символа целого поколения супергероев боевая бабища слишком часто торгует своим еблищем. Предвестница явно не щадила сестру, ее стараниями нос последний уже был вмят внутрь в бок, как у того белорусского чемпиона из УФС, а зубы покидали рот по несколько штук за раз с каждым ударом тяжелой булавы. Помимо этого, тело героини покрывали свежие ожоги, а доспех практически полностью пришел в негодность. Жуткое зрелище. Такое Пе нам не нравится. Она ведь ее действительно убивает, родную сестру. Чуть в стороне почти в столь же зверской манере пытались подвергнуть расправе Рекса Сплауда. Китайский дубликатор из команды мистера Ли навалился на парня толпой, героя спасало лишь то, что на его защиту встала дубликит. Способности и навыки близнецов были абсолютно идентичными, из-за чего нельзя было определить, кто именно выходит победителем в этой разборке. Зато однозначно можно было понятно, кому больше всех достается, Рексу. Робота, который тоже должен был быть где-то здесь, нигде не было видно, как и самого мистера Ли с его телохранителем. Еще у далекого подлеска можно было заметить синюю спину одного из маулеров, который, не будучи дураком, сваливал, пока есть такая возможность, и правильно делал, ибо второй близнец с обгорелой кучей мяса валялся в центре выжженного круга земли, разделявшего территорию тюрьмы на две части. Нужно кончать с ними, и быстро. Поймав взгляд Самсона, я кивнул ему в сторону дубли пола. Пусть займется более слабым противником, а сам полетел к предвестнице. Руки после стыковки с драконом я решил поберечь и вместо этого зарядил колдунье летящее колено в голову. Наверное, я все же подсознательно сдерживался, и из-за своей сексистской натуры не бил в полную силу, благодаря чему ведьма не только пережила этот удар, но даже не потеряла сознание. Только выронила трофейную булаву и отлетела метров на 30 прочь. О, а вот и мистер Ли. Старикашка вместе со своим телохранителем и все еще упакованным в битны красноглазым нашелся под полуразрушенными остатками стены, из-за чего их и не было видно сверху. Я уже оскалился предвкушающе, готовясь разом поставить точку в истории китайского суперсиндиката, когда это снова случилось. Я вдруг поймал себя на том, что поднимаю с земли булаву бой бабы, хотя совершенно не планировал этого делать, и примериваюсь снести ей голову. Какого черта это? Вон из моей головы. Уже наученный знакомством с сетом, я сразу понял, в чем дело. Опять ебаные телепаты. Я замер на полушаге, сосредоточив все внимание на ментальном сопротивлении. Я понятия не имел, как это делать. За обе свои жизни я только сегодня впервые столкнулся с попытками захватить свой разум. Просто хотел снова вернуть контроль над своим телом. Я буквально заставлял свою руку с булавой опуститься не на голову союзницы, а вдоль тела. Я не могу его удержать. Раздался вдруг в моей голове незнакомый паникующий вопль. «Бегите, бегите, пока я его держу». Это точно был не Сет. Совсем другой голос, совсем другой стиль и уровень силы. Сет просто подавлял сознание, вырубал своим давлением, а этот пытался манипулировать, самолично управлять моим телом, отвлекать внимание. Сотни бессмысленных и ненужных воспоминаний проскакивали у меня в голове, от совсем недавней истерики Сета, до моего самого первого детства в этом мире. Вот я, пятилетний пиздюк, с разинутым от восторга ртом, выслушиваю байки отца о Вилтруме. Жизнь проста и полна радости. Мой отец величайший герой земли, родители любят меня, а я их, скоро я вырасту и сам стану героем, как папа и буду летать в небе. Затем Флексон, я допрашиваю объятия о планах ордена и его членах, а она изо всех сил пытается убедить меня в своей полезности. А вот я снова на берегу Тихого, делюсь с Сесилом своими подозрениями о целях Нолана. Будущее туманно, я сомневаюсь во всем, знание грядущего давит на меня неподъемным грузом, я не могу верить собственному отцу. Снова Флексон, война, безумие, звездные щиты, мы с Бритни, предаемся животной страсти на орбите завоеванной мной планеты. И опять прошлая жизнь, отец избивает меня в метро, сотни растерзанных людей, ужас, неверие, отчаяние, это не может быть правдой, мой папа не такой, мой папа, герой, пошел, нахуй, из моей головы. Кажется, все эти видения ошеломили моего противника больше, чем меня самого, он ослабил давление и контроль. Я снова стоял в развалинах тюрьмы. Булава бой бабы уже вернулась к своей законной владелице, которая в данный момент возвращает предвестнице всю ее сестринскую любовь. Не спящий. Голова болела, как никогда в жизни, но я снова мог говорить. Я найду тебя, ублюдок, где бы ты ни прятался. Найду и убью. Давление исчезло столь неожиданно, что я просто растерялся. Упал на колени, обхватив руками больную голову. Слишком много гребаной телепатии за один день. Египет. Каир. Пирамида Гизы. Тайная резиденция неспящего. Возможно, самый экстравагантный член ордена, самопровозглашенный сильнейший телепат Земли, известный тем, что никогда не смыкает глаз, бессильно свалился на заправленную кровать. Сейчас ему, как никогда раньше, хотелось просто закрыть глаза и уснуть, сдаться. Ведь это не имело никакого смысла. Все это время он, нет, они все, были слепы. Их обманули, обвели вокруг пальца, как детей. Как слепых котят, они чуть сами себя не закопали, собственными руками. Иронично, его чуть не постигла та же судьба, которой он предал всех своих предыдущих соперников по преступному бизнесу. Предательница, это озабоченная лживая сука, он должен с ней поговорить, пока еще не все потеряно, пока еще не поздно исправить ошибки. Глава 65. США, Нью-Йорк, штаб-квартира Цапис Инцерпоратит. Для Брита и его сестры поражение в Пентагоне оказалось еще более болезненным, чем для Марка. До начала этой битвы старые вояки чувствовали себя могущественными, как никогда прежде. Обновки от технологического отдела, в случае Брита, и от флаксанцев, в случае его сестры, вывели их боевую эффективность на недостижимый прежде уровень. Казалось, что теперь нет ничего, с чем бы они не смогли бы справиться, а затем объявился этот ведроголовый фрик и раскидал их как детей, а потом им и вовсе пришлось отбиваться от переметнувшейся под начало врага армии живых мертвецов. После такого обидного поражения они были сильно на взводе, и потому не было ничего удивительного в том, что, оказавшись в гуще нового сражения с прямыми пособниками их недавнего унижения, они немного перестарались. В конце концов, это был первый день, когда им довелось испытать новые игрушки в настоящем сражении, а их предыдущие противники были слишком прочными. На их фоне самый стойкий боец машиноголового Титан смотрелся блекло. Его каменной брони оказалось совершенно недостаточно, когда усиленный силовым кастетом кулак Бритни врезался ему промеж лопаток. Поппер закинула Бритни в самую гущу боя, прямо ему за спину, и бедняга просто не успел понять, кто и откуда его атакует. Разом лишившись своего панциря, здоровяк просто упал на пол, даже и не думая о том, чтобы встать и продолжить бой. Как он и хвастался раньше, одним из самых важных навыков для суперпреступника является умение вовремя лечь на землю и тем самым избежать лишних травм. Поэтому, когда Бритни, в завершении своего номера с эффектным появлением, наступила ему на спину и стукнула кастетами друг о друга, обводя поля боя пристальным взглядом, он даже не подумал о том, чтобы оказать сопротивление. Чуть в стороне примерно то же самое, но не столь красиво и эффектно, проделал с парой головорезов Лика Брит. Два удара, две сломанные челюсти и два бессознательных тела на полу, он даже не понял, обладали ли это двое какими-то способностями или были обычными людьми. К этому моменту из всех плащей на ногах остались только двое подающих надежды новичков. Юный молотобоец по прозвищу Малыш Тор и его наставница в рядах плащей Нокаут. Оба сейчас прятались за полуразрушенной колонной, не способные как-то подобраться к Лику. Все остальные, старики и ветераны, уже лежали лицами в пол, и не все из них были живы. В частности, Болт и Капитан Капитализм, одни из самых старых и уважаемых членов организации, определенно покинули мир живых, после знакомства с взрывными лучами Лика. Другая сторона к этому времени тоже понесла потери. Из людей машиноголового, кроме него самого и Титана, к моменту прибытия агентов правительства на ногах стояли лишь магманьяк и сковывающий тиран, а у Лика только его личный телохранитель, почти 8-футовый гигант со шкурой достаточно крепкой, чтобы не бояться стрелкового оружия. «Я-то думала, сет, урод», — присвистнула Бритни, поймав взгляды двух лиц канадского суперпреступника. «Но ты, у меня просто нет слов». Свой шлем по типу водолазного колокола с тремя окулярами для глаз злодей потерял в бою, и теперь ничто не мешало всем лицезреть оба его лица. «Я не урод», — оскалился зло Лик, — «а ты, вот-вот им станешь». «Осторожно», — выкрикнули из своего укрытия Нокаут и Малыш Тор, уже на собственной шкуре понявшие, что за отвратительной внешностью скрываются не менее отвратительные характеры и, что важнее, чрезвычайно опасная и эффективная атакующая способность. «Тупая сука», — в две глотки заорал Лик, сопроводив свой клич выстрелом из центрального глаза. Бритни, впрочем, не казалась напуганной или удивленной, наоборот, она, усмехнувшись довольно, ударила своим кастетом прямо навстречу атаке врага. Сражение с красноглазым показало женщине ее очевидную слабость против быстрых и мощных атак с большой дистанции. И флаксанские обновки, при помощи вселившейся в технику Бикки, должны были помочь героине с такими противниками. Защитное поле, генерируемое кастетами при поддержке Бикки, должно было отразить или, как минимум, погасить атаки головоглазых злодеев по типу красноглазого и Лика, в теории. Благо Бритни была одной из немногих, кто действительно мог позволить себе экспериментировать с подобными трюками прямо на поле боя. Очередной взрыв, мощнее всех предыдущих, прокатился по уже практически разрушенному сражением вестибюлю супергеройского охранного агентства, с одинаковой беспристрастностью раскидывая по углам как выживших героев, так и их противников. Больше всех досталось опять Титану, лежавшему точно под местом соударения. Лишь вовремя воссозданный панцирь позволил ему выжить в этом взрыве. Ох, смахнув с лица пыль, поднялась с пола Бритни, оценивая последствия своего маневра. «Кажется, ты ошиблась в расчетах, подруга», — сообщила она своей бестелесной сообщнице. Ответом ей было потрескивание энергетических молний в микросхемах перчаток. «Верно», — согласилась Бритни. Сначала закончим с этим ублюдком. Отброшенный к другой стене Брит думал примерно так же. Поэтому, когда Лик закончил выбираться из-под тела, прикрывшего его собой телохранителя, перед его лицами одновременно появилось сразу два кулака, и это было несколько больше, чем его раздувшийся суперзлодейский череп мог выдержать. «Упс», — сказала Брит не так, словно они с братом нечаянно раздавили таракана, а не голову живого человека. «Я тебя не заметила». «Я тебя тоже», — угрюмо отозвался наемник, стряхивая с кулака то, что секундой ранее было лицом злодея, терроризировавшего целую страну. «А где все остальные?» Сосредоточившись на крикливом и эгоцентричном канадском преступнике, они совершенно не заметили, как за секунду до взрыва в череде зеленых всполохов исчезли машиноголовы и два его оставшихся помощника. На самом деле, изотоп без проблем мог бы прихватить за компанию еще и Лика, но это не входило в планы его босса. Криминальный гений не был бы самим собой, если бы не просчитал возможные варианты заранее и не использовал сложившуюся ситуацию к своей выгоде. Что может быть лучше, чем устранить занозу в его криминальном бизнесе в лице плащей? Конечно же, избавиться в процессе от своего главного конкурента за влияние в Северной Америке, США. Развалины тюрьмы агентства глобальной защиты. Местоположение все еще засекречено. К тому моменту, как я отошел от ментальной дуэли с неспящим беглецов, уже и след простыл. Преследовать их было практически некому. Расправившись с сестрой, Бойбаба и сама упала рядом, потеряв сознание. Рекс после знакомства с Полом был также не в состоянии сражаться, сама же Кейт, защитившая Сплауда, видимо, не сильно-то и горела желанием преследовать своего беспутного братца. Из всех участвовавших в сражении героев только Самсон все еще держался на ногах, хотя и обзавелся новыми прогалинами на груди, и именно на него я обратил свой вопрошающий взгляд. «Телепортировались», — понял меня без слов чернокожий герой и, потирая обожженную кожу, добавил: «Красноглазый, я хотел помешать, когда ты, ну, когда с тобой началась эта фигня», а он внезапно очнулся и поджарил меня. Поджарил, но не убил, и на меня тоже не стал нападать. Молодец. Возможно, план еще не провалился до конца. Я оглядел поле боя. Мда, не тот результат, на который я рассчитывал, отправляясь сюда, особенно учитывая, что лупоглазый рот изрядно покопался в моей голове, но, по крайней мере, я предотвратил несколько лишних смертей. Черт, этот ублюдок на пару секунд захватил мое тело под контроль. Я едва не прибил Бойбабу ее собственной булавой. А потом, этот трип по воспоминаниям. Как много он узнал из моей головы. Полагаю, столько же, сколько видел я сам. Это плохо, чертовски плохо. Это может стать гребаной катастрофой. Старик, ты меня слышишь? Я активировал свой биппер. У меня плохие новости. Кто еще погиб? Раздался усталый голос в моей голове. Я быстро окинул поле боя. Кажется, робот, куча охранников, почти все. Рексу и Бойбабе нужна срочная госпитализация. С их стороны представился один из маулеров и, кажется, предвестница, остальные ушли телепортом. Отправляю людей. Буквально в течение 3 секунд рядом со мной и правда открылся портал, откуда выскочили уже знакомые мне медики с носилками. Оперативно. И похоже, защита от телепортации больше не действует. Видимо, ублюдки выключили ее, чтобы сбежать самим. А значит, и я тоже могу вернуться в Пентагон. Есть еще кое-что, продолжил я, выходя из портала уже снова под Пентагоном. Пока меня не было здесь, уже началось разгребание последствий. Медики уносили убитых и раненых, агенты под руководством Синклера паковали зараженных ходячим реаниминов, а руководил всем этим хаосом, конечно же, Сисил. Неспящий залез мне в голову. Я смог, выгнать его, но, думаю, он успел прочитать мои мысли и покопался в воспоминаниях. Не только в твоих, хмуро отозвался Стэдман, бросив взгляд на шеренгу трупов, и я понял, о ком он говорил, когда спрашивал, кто еще погиб. На носилках, среди других убитых, лежал Эдилман, адъютант Сисила. Его тело было до подбородка накрыто уже частично пропитавшейся кровью простыней, а мы даже не сразу заметили его отсутствие после драки, хотя он точно был жив, когда она только началась. У нас здесь есть защита от телепатов, но, очевидно, ее оказалось недостаточно против неспящего. Признал Сисил, как много он получил от тебя. Я, было несколько видений. Он точно знает о Вилтруме и отце, о Флексоне. А еще он видел кадры из моей прошлой жизни, но об этом я пока не буду говорить. Пока не так уж и плохо, неожиданно спокойно ответил Стэдман. Думаешь, он раскрыл твою личность? Я еще раз пробежался по набору воспоминаний, поднятых неспящим. Вроде бы там не было ничего, что напрямую указывало бы на мою семью. Ни имен, ни адреса, ни даже лица ДБИ. Нет, не думаю. С нескрываемым облегчением понял я. Все равно, нужно будет установить возле твоего дома дополнительную охрану и наблюдение. Старик выжидательно посмотрел на меня, помня, как я реагировал на такое прежде. Но в этот раз артачиться было попросту глупо. Либо я принимаю помощь от Сесила, либо мне придется куда-то перепрятывать маму самому. Варианты есть, тот же Флаксон, к примеру, но вряд ли ДБ сама захочет переезжать в другое измерение, не говоря уже о дополнительных проблемах, которые это создаст. А вот о том, чтобы переселить ее в какую-нибудь безопасную зону, можно и подумать в будущем, когда она отойдет от предательства мужа. Хорошо, соглашаюсь я. И еще нужно связаться с Объятием. Он точно видел, как я ее вербую. Если она действительно теперь на нашей стороне, нужно ее вытаскивать. Мне приходилось идти с этим к Сесилу, поскольку именно его люди, используя какую-то неизвестную мне технологию, грозились установить контроль над призрачной злодейкой. И я не вникал особо, как именно они это сделали. «Переживаешь за эту суку?» — усмехнулся зло Сесил. Но прежде, чем я успел бы ответить, сам же и продолжил. «Но ты прав. Если бросать завербованных на убой, то никого в итоге не завербуешь». Уже привычный хлопок портала возвестил о возвращении Брита с сестрой. Причем каждый из них был с трофеем. Брит скинул с плеча почти безголовый, точнее на сломанной шее еще были остатки сразу двух слипшихся воедино голов, труп Лика, а Брит не толкала перед собой Титана со связанными за спиной руками. Здоровяк также был сильно избит, у него прямо в лицо до сих пор торчали осколки камней, возможно от его собственного панциря. Помимо неуязвимого дуэта и Поппер с ее бойфрендом, а именно она осуществляла эту доставку, с ними вернулась пара героев из плащей. Парень с молотом, который явно косплеил скандинавского бога грома, и девушка в обтягивающем топе и с озорной мальчишеской прической, вооруженная боксерскими перчатками. Нокаут и малыш Тор, полагаю, подающие больше надежды новички плащей. «Все», — решительно заявил вдруг полуголый дружок Поппер. «Это было последнее перемещение. Я не дам тебе убить себя, дорогая. Я в порядке, милый». Женщина едва стояла на ногах, практически висела на своем спутнике, но все еще пыталась храбриться. «Мне просто нужно немного отдохнуть, и я смогу продолжать. Мы закончили», — сообщила и без того очевидную новость Брит, скидывая труп со своего плеча. «Остальные ушли, телепортировались. А этих бросили?» — вздернул бровью Стэдман. Брит явно только сейчас об этом задумался. «Наверное». Повисла секундная пауза, и все взгляды сами собой устремились к Титану. «Что скажешь, здоровяк?» — пихнула негра в спину Бритни, да так, что несчастный едва не упал на колени. «Избавились от тебя, как от старой тряпки». Скорее уж машиноголовый заранее разгадал планы Титана и нанес удар на опережение. Он ведь и в прошлый раз знал о нашем появлении, просто действовал немного по-другому. «Я ничего вам не скажу», — хмуро ответил Титан. «Я знаю свои права». «Права», — вспылил вдруг Тор, подскакивая к пленнику и хватая его за остатки рубашки одной рукой, а другой уже замахиваясь своим молотом. «Вы убили болта и капиталиста, и многих других. Надо было прямо там размозжить твою тупую башку». «Милый, не надо», — поспешила схватить своего, видимо, парня нокаут. «Не надо, ты выше этого». «Да, малыш», — скривив презрительно губы, процедил Титан. «Лучше отойди в сторону, ты выше этого», за что тут же получил мощный удар лбом в нос. Глава 66. На самом деле не было похоже, что малыш Тор, боже, ну и прозвище, действительно хотел убить Титана. Да, он здорово ему врезал и сломал здоровяку нос, но, когда его начали оттаскивать в сторону, не особо-то сопротивлялся. «Нет у тебя никаких прав», — решил вдруг поддержать новичка плащей Сесил. «Права были у мальчишки из Черного района, который, получив способности, пошел грабить ломбард по соседству, а у террориста, который способствовал попытке захвата власти и массовым убийствам гражданских по всему миру, нет никаких прав. То, что ты все еще жив, случайность, и, если малыш Тор прямо сейчас открутит твою бесполезную голову, ему никто и слова не скажет». Что-то дед совсем разбушевался. Сначала на меня наорал, теперь пленных запугивает, но в целом, он прав. Для парня, который хвастался тем, что всегда плавает в мелкой воде и отделывается легкими затрещинами там, где мы, герои, рискуем жизнями. В этот раз Титан залез в довольно глубокую жопу. Ты же не думал, что мы снова посадим вас, ублюдков, в камеры с трехразовым питанием и будем ждать, когда вы в очередной раз сбежите? Вставил свои 5 копеек я. Но судя по растерянному взгляду, именно так он и думал. Вечная проблема гребаных суперпреступников. Сколько их ни лови, они все равно сбегают и устраивают новый дебош. В какой-то момент действительно начинаешь задумываться, а не лучше ли случайно прибить очередного придурка при задержании, как это случилось с Богомолом, и забыть о нем раз и навсегда. А то некоторые умники, как например сам Титан, начинают верить в свою неприкосновенность. Думают, что могут безнаказанно злоупотреблять системой, что, какую бы дичь они ни творили, к ним всегда будут относиться с уважением и предоставят услуги адвоката. Я, холодный и угрожающий тон Сесила, таки пробил броню презрительного превосходства, за которой здоровяк прятал свой страх. «Все равно ничего вам не скажу». «А нет, ты заговоришь, как миленький», — продолжал Стэдман. «Все говорят, когда за дело берутся настоящие мастера, а на меня работают только такие, а если где-то в мире найдутся лучше, я приглашу их для обмена опытом». А вот это уже жутко, особенно пробрало, судя по их лицам, Тора и нокаут. С одной стороны, ситуация такая, что даже пытки не кажутся чрезмерной мерой, а с другой, можно поступить хитрее. Титан ведь не какой-то идейный боец, он просто хитрожопый приспособленец с крайне размытыми принципами. Сомневаюсь, что он сам был в восторге от идеи присоединиться к походу Сета, но у него есть жена и дочь, про которых знает машина головы. Похоже, в этот раз сказка про злого босса, который тянет его во все тяжкие, относительно близка к истине. Но, чтобы не портить представление Сесила, я сначала подождал, пока агенты уведут пришибленного жизнью Титана морально готовиться к пыткам, и только потом влез со своими советами, которые сводились к простому. Вытащите его семью из-под удара, дайте им аналог программы защиты свидетелей, и Титан сам запоет, как миленький. Хотя на многое рассчитывать все же не стоит. Сильно сомневаюсь, что Сет посвящал в свои планы обычного быка, работавшего на одного из его последователей. В лучшем случае, Титан может дать нам наводку на какую-нибудь базу, о которой не рассказал объятие. Ну или можно попытаться завербовать его самого, как Сесил любит это делать. Синклер, объятие, Титан, так со временем целый отряд самоубийц соберем. На этом основные активности этого дня подошли к концу, а меня к этому моменту начали догонять последствия пережитого приключения. Головная боль, как и говорил Аллен, постоянная спутница телепатии. Вот только если мысленное общение с циклопом стоило мне легкой мигрени, которая прошла буквально за полчаса, то в этот раз все было намного хуже. 2 агрессивные телепатические стычки подряд, одна из которых к тому же закончилась моим поражением, обещали спонсировать меня головной болью на несколько часов вперед. И что самое обидное, никто другой из тех, кого усыпил Сет или прочитал не спящий, таких проблем не испытывал. И похоже, все дело было в том, что я пытался противостоять им обоим, а не послушно сдался, как все остальные. Это как-то измотало мой мозг или типа того. Впрочем, я не был слишком обеспокоен по этому поводу. Хотя отец никогда не подтверждал этого открыто, но не похоже, чтобы нашего брата было так легко поработить. К тому же, у меня такое ощущение, что этот опыт, как и многое другое прежде, в итоге пойдет мне на пользу. Что нас не убивает, делает сильнее, ведь так. И в случае Вилтрумитов, мне кажется, это нечто большее, нежели красивая фраза. Даже к такому неординарному воздействию, как у флаксонского темпорального стабилизатора, мой организм каким-то образом начал вырабатывать сопротивляемость. Я понятия не имею, как это работает, и у меня нет полной уверенности в правильности моих предположений, но, можно сказать, что я, так чувствую, начинаю доверять своему телу и способностям, ощущаю некоторую уверенность в себе и своих силах, и даже неожиданное поражение от Сета не подрывает эту уверенность. Вместо страха и сомнений я жажду реванша. Главное, чтобы эта самоуверенность не вышла мне по итогу боком. Вскоре после того, как агенты увели Титана, в Пентагон заявился запыхавшийся Аквариус, спешивший на подмогу товарищам как мог, но все равно самую малость опоздавший. Впрочем, в этот раз даже у меня не повернется язык над ним посмеяться. В отличие от всех остальных, он действительно справился со своим противником. Одолел Октобаса в бою один на один и заставил того бежать, поджав щупальца, На моей памяти в Соло повторить этот подвиг удавалось лишь отцу, Бой-Бабе и Бессмертному, да и сюда он приплыл довольно быстро, учитывая, что суперскорость не главная его сила. Еще через полчаса на своем летающем байке явился новый робот на замену почившего в битве и объяснил всем, что погибший был всего лишь платформой на дистанционном управлении, и на самом деле у него таких запасных тел еще много. Это было несколько крипово, в том плане, что отдавало методами и духом закулисного манипулирования, свойственным более злодеям, нежели геройской братии, такого ожидаешь от кого-то вроде машиноголового. Но поскольку сам робот еще не давал поводов усомниться в своей морали, никто не стал заострять на этом внимание. Еще один выживший с нашей стороны, хорошо само по себе. Хотя по итогу сказать, что правительство и защитники вышли из этого столкновения победителями, язык не поворачивался, хотя на пресс-конференции, посвященной этому событию, именно так и скажут. На самом деле, обе стороны понесли потери, многие оказались на больничной койке, но никто не смог закончить начатое. У Сета была такая возможность, но он ею не воспользовался, а мы просто не знали, куда теперь бить. Раскрытые предательницы базы Ордена уже были заброшены, а новых данных у нас нет. При этом статус объятия вообще непонятен. Все-таки она как-то избавилась от того контроля, который грозились устроить ей техники Сесила, в результате чего мы даже не смогли связаться с ней и предупредить о том, что ее раскрыли. И теперь остается только гадать, жива ли она еще, а если да, то на какой стороне играет. Ведь Сет, как бы мне не хотелось этого признавать, доказал, что является более надежным хозяином, чем я или Сесил. Еще несколько часов я помогал Сесилу и плащам с устранением последствий, отловом буйных зомби и вытаскиванием раненых из-под завалов. Помимо того, что это было полезным делом, такая работа, особенно, когда нужно было сломать челюсть очередному реанимину, помогала мне отвлечься от назойливой головной боли, которая хотя и ослабевала со временем, но недостаточно быстро. И я даже не мог выпить таблеточку парацетамола и забыть про боль, как все нормальные люди, ведь мои пищеварительная и иммунная системы уничтожат и переварят любые лекарства без какого-либо эффекта для меня. К слову сказать, плащи, как минимум на ближайшие несколько месяцев, прекратили свое существование. И даже непонятно, восстановится ли организация в принципе, ведь помимо урона физического и потерь в составе пострадала также ее капитализация, акционеры и клиенты начали выводить свои инвестиции и отзывать контракты. Оставшиеся практически без работы, но при этом жутко злые и заряженные на отмщение нокауты Тор, впредь буду называть его так, без этой дурацкой приставки Кит, позволили Сесилу взять себя в оборот. Старик ведь как раз искал, кем усилить своих агентов. Возможно, будь Бой-Баба в состоянии вести дела, она попыталась бы переманить новичков к себе, но, увы, ближайшие пару дней она будет занята отращиванием нового лица, лежа на больничной койке.